Глава 8. Тьер Калеон. Моя мечта. Я восторженно смотрела на великолепное здание Королевского музея. Величественное, манящее и безмерно прекрасное. Узкие башни, изогнутые стены, узкие окна с заостренным верхом, удивительная каменная резьба. За один день ты не осмотришь и третий, но я проведу тебя к самым интересным экспонатам. Тоном образцового гида проговорил Николас, стоявший за моей спиной. Экипаж отъехал, освобождая проезжую часть, а лорд Ривз буквально заставил меня взять его под руку и повел к музею. Я тоскливо вздохнула, потому что быть к дракону ближе, чем на расстоянии вытянутой руки, откровенно не хотелось. И не потому, что мне не нравилось. Напротив, меня захлестывала эйфория, нараставшая с каждым мгновением. Хотелось, словно бы невзначай, прижиматься грудью к локтю мужчины, смотреть на его строгий профиль, а то и позволить себе убрать со лба шальную прядь волос, чтоб падала прямо на дужку очков. В чувство меня привел лежащий на плечах затейливым воротником тахонь. Захихикал прямо в ухо. История драконов моего змеёныша ничуть не интересовала, но оставлять его без присмотра в особняке я теперь откровенно боялась. Дернув Ташика за шерсть в том месте, откуда гипотетически вырастал хвост, я ускорила шаг. В здании музея дракона не обязательно будет играть джентльмена, и у меня получится держать дистанцию. Но надо как-то продержаться. Внутри, после того, как мы сдали вещи в гардероб, и Николас помог мне отстоять возможность ходить в воротнике, нас встретила статная рыжеволосая женщина. Кстати, безумно похожая на ту, с которой Дан пропадал вот уже второй день. Он даже не ночевал в особняке. Явился только утром, сообщить, что с ним все хорошо. Нет, не так. Что с ним все восхитительно и лучше не бывает. И сбежал обратно в объятия шальной любви. Как будто тоже нанюхался какого-то зелья. Я задаченно смотрела, как Ривз целует руку рыжей дамы и обменивается с ней короткими любезностями, состоявшими в основном из комплиментов драконицы. И уж не знаю почему, но любоваться этим зрелищем было откровенно неприятно. «Позвольте представить вас друг другу». Николас сделал шаг в сторону. «Харисса — это Фредерика Норт, одногруппница моего младшего брата. Прибыла в Голд-Терри по приглашению Элианта. Фредерика, перед тобой смотрительница дворца Тьер-Грай, леди Харисса Шан». «Приятно познакомиться», — низким грудным голосом проговорила драконица. «А ты, стало быть, показываешь девушке достопримечательности?» «Да, она очень интересуется историей. Сама понимаешь, я не мог оставить юную леди без новых впечатлений». «Да, уж то-что, а впечатление ты мне на много лет вперед обеспечил». «Понимаю», — лукаво кивнула драконица. «Удачного тогда дня. Всего доброго, Фредерика. Я уверена, что Тьер-Калеон вам понравится». И Харисса одарила меня такой улыбкой, что я вдруг почувствовала себя неуютно. Может, дело было в ее грациозной осанке или в том, как уверенно она держала себя с Николасом. Драконица выглядела слишком гармонично рядом с ним. Я коротко ответила на ее прощание, слегка склонив голову. «До встречи, леди Шан», — проговорил Николас, и его голос прозвучал на удивление мягко. Леди Харисса удалилась, оставив за собой шлейф легкого, чуть пряного аромата. Я отвела взгляд и скрестила руки на груди, стараясь не думать, почему ее присутствие так сильно задело меня. «Вы напряглись, мисс Норт», — заметил Ривз, когда мы двинулись дальше по коридору. «Все в порядке», — сухо ответила я, стараясь выровнять дыхание. «Просто удивилась, что вы так хорошо знакомы с такой выдающейся особой. Я профессор истории», — напомнил дракон. «Так что наше знакомство ничуть не удивительно. Харисса — одна из лучших смотрительниц». Ее подход к магической защите экспозиции достоин восхищения. К тому же у нее воистину энциклопедические знания о том, что касается древних артефактов», — добавил он с явным уважением. Я только пожала плечами, надеясь, что разговор о рыжей красотке закончится как можно скорее. К счастью, внимание Николаса быстро переключилось на здание музея. «Тьер-Калеон построили более 1000 лет назад», — начал он, пока мы шагали по широким ступеням одной из многочисленных лестниц. «Видите эти арки с резьбой? Каждая из них уникальна. Они символизируют семьи, которые финансировали строительство. Узоры повторяют их гербы». Я провела ладонью по прохладной поверхности камня, с любопытством разглядывая символы. «Значит, это не просто декор? Здесь ничего не просто. Практически каждый камень в Тьер-Калеоне — это часть магической истории драконов. И не только камень». Он указал на мозаичный рисунок высоченного потолка — который выглядел как крылья дракона, раскрывающиеся на взлете. «А что насчет окон?» — спросила я, кивая на высокие витражи с яркими изображениями. «Это же сцены из мифов?» «Да, из легенд о древних драконах», — ответил Николас. Они рассказывают о первых драконах, которые обрели магическую силу. Каждый витраж — отдельная история. Например, вот этот изображает дракона из рода огненных. Он подвел меня ближе к одному окну. «Потрясающе!» — выдохнула я, рассматривая сцену, где огромный дракон парил над горящим лесом, а его крылья словно светились. «Если хотите, можно подняться ближе. Лестница здесь не только для дизайна. Они позволяют увидеть детали работы. С удовольствием!» Десятки тысяч лет назад, когда Земля была дикой, ее населяли очень дикие драконы. Николас едва заметно уголками губ усмехнулся. Легенды говорят, что каждый дракон в то время мог оборачиваться полностью, и многие ученые видят причину этого в том, что были запрещены даже межклановые браки, не говоря уже о межрасовых. Но потом появились люди, подпортив драконам всю малину. Нет, сначала эльфы. Он покосился на меня и тихо рассмеялся. «Не воспринимайте серьезно, моя леди. Просто любой народ имеет свойство превозносить своих предков и винить во всем соседей. А тут такая восхитительная причина. Ведь раньше все драконы могли летать, и сейчас лишь аристократы. И то в магически активных зонах, где быстро восстанавливается резерв. Согласитесь, обидно. Так и тянет найти виноватых». «Согласна», — кивнула я, поднимаясь вслед за ним по витой лестнице. «Когда-то все были сильными, а теперь должно быть трудно смириться». «Не только трудно, но и крайне неприятно», — сухо добавил Николас. «Особенно, когда в этом обвиняют целые расы. Видите вон тот витраж?» Он указал на окно, где были изображены два дракона в яростной битве. Их крылья пылали огнем, а вокруг раскинулись разрушенные города. «Это война?» — спросила я, рассматривая потрясающе детализированную картину. «Именно. Великая драконья война, которая случилась 10 тысяч лет назад». Николас остановился, облокотившись на перила, и посмотрел на витраж так, будто видел его впервые. Она стала началом конца для многих древних родов. Гордыня, амбиции, жажда власти — таковы были причины раскола. После войны магические способности драконов начали угасать, и, как всегда, люди и эльфы оказались удобным оправданием этому. «Удобным?» — переспросила я, не скрывая скептицизма. «Вы хотите сказать, что они ни при чем?» «Конечно, не совсем так», — усмехнулся лорд Ривз. «Но масштабы их вины зачастую преувеличивают. Когда умирает легенда, всегда проще обвинить кого-то другого, чем признать собственные ошибки». Его слова звучали горько, почти с сожалением. «Но хватит о грустном, идемте дальше», — сказал он, указывая на арку, ведущую в другой зал. «Здесь есть экспозиция, которая вас точно заинтересует». Мы вошли в огромный зал, где полукругом располагались стеклянные витрины. Под каждой витриной лежали артефакты, старинные доспехи, фолианты, украшения и сияли под мягким светом магических ламп. «Это артефакты первой крови», — сказал Николас, жестом приглашая подойти ближе. «Здесь хранятся вещи, принадлежавшие первым драконам». Я осторожно приблизилась к одной из витрин. Внутри лежал массивный браслет с рубином, который словно пульсировал. «Это живой камень?» — удивилась я, наклоняясь ближе. «Да», — подтвердил Николас, став рядом. «В нем заключена частица магии его создателя. Даже спустя тысячи лет он все еще сохраняет свою силу». «Невероятно», — прошептала я, не отрывая глаз от рубина. «И что, таких вещей много?» «Не так много, как хотелось бы», — сказал он с сожалением. «Многие утеряны, а те, что остались, сохраняются с особой тщательностью. Вот почему так важно сохранить их историю». Я подняла взгляд на лорда Ривза. Его лицо по-прежнему было спокойным, но глаза... Глаза буквально горели. Это был не просто интерес, это была настоящая страсть к своему делу. И я поняла, почему он стал историком. «А откуда такое название?» — спросила я, снова склоняясь над витриной с браслетом. Рубин продолжал мерцать. «А то и так непонятно», — пробурчал Тахонь на моем плече. «Так неожиданно, что я едва не подскочила». «Ваш питомец прав», — кивнул Николас. «Название говорит само за себя», — ответил Николас. «Эти вещи были созданы первыми драконами, основателями нынешних родов. Первая кровь — выражение уважения к их наследию, к их магии. Вещи, сделанные ими, буквально пропитаны магической энергией». Он подвел меня к другой витрине, где лежал небольшой кинжал с изящной рукоятью, инкрустированной сапфирами. «Этот кинжал, например, он принадлежал Мелхиону, первому из рода ледяных». Он использовал его, чтобы защитить свой клан в битве против орд великанов. Лезвие до сих пор сохраняет обжигающий холод, который может заморозить все, к чему прикоснется. «Очень красивые камешки», — задумчиво так прокомментировал мой змеёныш. «С намеком. Мне немедленно стало стыдно за своего любителя стекляшек, и я опять дернула его за шерсть, а потом склонилась к витрине, чтобы разглядеть сапфиры. В их глубине горели крошечные огоньки. Сила этих артефактов сохраняется из-за магии создателей? Не совсем так. Николас шагнул ближе и оказался почти вплотную ко мне. Первая кровь — не только метафора, но и реальность. Многие из этих артефактов были созданы не просто магией, но и связаны с жизненной энергией их создателей. Иногда проводились кровавые ритуалы, чтобы закрепить силу в предмете. Я невольно вздрогнула, услышав такое. Николас заметил и усмехнулся. «Не пугайтесь, моя леди. Никто не создает такие вещи уже тысячи лет. По крайней мере, я не знаю таких случаев». «А они безопасны?» — спросила я, кивая на витрину. «Для обычного человека — нет». Его голос стал серьезнее. «Но для того, кто знает, как с ними обращаться, — да, безопасны». «Такая красота лежит безо всякого дела», — очень тихо пробубнил Таш. «Есть мнение, что любая нечисть умирает от одного прикосновения к древним артефактам». Тем же серьезным, даже лекционным тоном сказал лорд Ривз. «Даже очень разумная нечисть. А особенно не повезло в этом плане сумчатым. Ведь если положить артефакт в их сумку, он просочится оттуда в тело и...» «Да у меня в мыслях такого нет», — с возмущением ответил ему змеёныш. «Однако я уверен, что у всех этих древних драконов были и более простые, безобидные вещички. Жаль, что не сохранились». «Увы, не сохранились», — подтвердил Николас. «Но знаете, уважаемый Хапидариум, у меня дома есть коллекционная зубная щетка, принадлежавшая моему прапрадеду. Возможно, она смогла бы вас утешить». Уважаемый Хапидариум мгновенно уставился на дракона. «Надо посмотреть», — сказал он эдак равнодушно, после чего сунул голову в собственный мех и больше экспозиции не интересовался. А вот я покосилась на дракона с удивлением. Неужели действительно собрался отдать ценную щетку? Мне вот даже попить из коллекционной чашки не дал. Мы прошли дальше, к витрине с массивным кольцом, полностью вырезанным из непрозрачного черного камня. «Кольцо великого мудреца и философа Ралдиона», — сказал Николас, остановившись. «Оно помогало ему предсказывать будущее. Говорят, он мог увидеть приближение великой драконьей войны за 100 лет до ее начала. Но его предупреждения никто не слушал». «Почему?» — я искренне удивилась. «Потому что никто не хочет верить в предсказания о собственном падении», — грустно улыбнулся он. «История учит нас многому и часто показывает, что порой мы повторяем ошибки прошлого, даже когда знаем о них». Я смотрела на странное кольцо и думала, что мощь этих артефактов не просто украшает историю. Она буквально оживляет ее. «Все это так грандиозно!» — выдохнула я. «Как вам удается не потеряться в таком количестве знаний?» «Нужно лишь знать, что искать», — ответил он, повернув голову так, что наши взгляды встретились. «А еще важно иметь кого-то, кто разделит с тобой этот путь». Взгляд его глаз был таким теплым, что я на мгновение забыла, где нахожусь, но тут же вернулась в реальность, услышав тихое шипение у себя под ухом. «Конечно. Вот только на совместном пути и найденные сокровища будут совместными. И кому это нужно — делиться сокровищами?» Но мой змеёныш был еще не совсем взрослым и ужасно жадным, а я бы очень хотела разделить с кем-нибудь сокровище знаний. Ведь тогда со мной поделятся в ответ, и знаний станет в 2 раза больше. Наверное, я могла бы бродить здесь вечно, но все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и Николас Ривз вдруг достал из нагрудного кармана часы и, глянув на циферблат, заявил: «Думаю, что нам пора». «Уже?» — разочарованно вздохнула я, алчно поглядывая на следующую дверь. «Страшно представить, какие же за ней могут быть сокровища. Мы здесь всего-то 5 часов. Больше 5, Фредерико». Едва заметно улыбнулся дракон, поправляя очки. «Пропустили обед и рискуем остаться без ужина. Эл предъявит мне претензии за то, что я морю вверенную мне гостью голодом, и будет совершенно прав». Я вздохнула и, чуть помедлив, кивнула. А вот ответил за меня Тахонь. «Кушать — это хорошо». Николас тихо рассмеялся, чуть склонив голову. «Даже лучше, чем носки?» Змеёныш дерзко фыркнул, его глаза хитро блеснули. «Тёплое с мягким не путай, профессор». И, чуть замявшись, добавил: «Ужинать домой поедем?» Мы вышли на лестницу и начали спускаться в холл. Наши шаги эхом разносились по просторным мраморным ступеням, будто музей не хотел нас отпускать. «У нас есть 2 варианта», — сказал Николас, оглянувшись через плечо. «Либо вернемся в особняк, либо зайдем в один из ресторанов». Я на миг задумалась, потом сдержанно произнесла: Только если это не будет что-то слишком изысканное». Он опять обернулся. Его бровь слегка приподнялась, а во взгляде промелькнула легкая насмешка. «Почему бы и нет? Вы так уверены, что я предпочитаю исключительно высокопарные заведения?» «Ну...» Я замялась, пытаясь подобрать слова. Почему-то Николас действительно казался мне человеком, который бывает только в роскошных местах. Он словно создан для мраморных залов с хрустальными люстрами, где подают экзотические блюда на тарелках тонкого фарфора. И, конечно, рядом с ним должна быть соответствующая женщина. В шикарном платье, с мехами, драгоценностями, из рода с самой чистой кровью. Драконьей. Как та рыжая смотрительница, например. У меня же из всего перечисленного есть только меха. И те болтливые, и со склонностью к клептомании. Николас смотрел на меня, чуть склонил голову, будто угадывал мысли. Затем кивнул. «У вас есть предпочтение по кухне? Или могу сделать выбор на свой вкус?» Я растерянно пожала плечами. «Буду рада вашим рекомендациям». Он на секунду задумался, чуть прищурив глаза, словно перебирая в памяти. «Тогда...» Его голос стал чуть мягче. «Есть одно место неподалеку. Небольшой ресторанчик с домашней кухней. Чайник и искра. Приятный интерьер, скромный, но уютный. И, конечно, отменный выбор десертов». «Десерты?» — переспросила я с интересом. «Ужин без десерта — это преступление, мисс Норт». Сказал он с той самой едва заметной насмешкой, от которой мое сердце начинало биться чуть быстрее.